Глава 7. И да начнется гонка. Восток — дело тонкое. И пусть товарищ Сухов имел в виду совсем иной Восток, проще от этого он не становится. Но, как ни странно, при всей кажущейся проигрышной ситуации, в целом позиции России в Китае довольно сильны. Постаралось российское правительство, чего уж там. Ну и военные не оплошали. По прибытии в Пекин Петр был крайне удивлен при виде китайских военных. Их форма сильно напоминала русскую, разве что головные уборы, пусть и походили на средневековые шлемы, но были выполнены на восточный манер. Остальное же, кроме расцветки, вплоть до знаков различия и вооружения, один в один с русской армией. Данное обстоятельство его настолько поразило, что он поспешил с расспросами к своему новому напарнику и по совместительству офицеру разведки штабс-капитану Плужникову, и тот поведал много интересного, в отношении Монголии в том числе, а Петру казалось, что уж по Монголии-то он в курсе, не тут-то было. Все началось еще после так называемого «боксерского восстания». Россия тут отметилась не лучшим образом, да и могло ли быть иначе. Но зато по итогам оказалась в весьма выигрышном положении. В ходе боев русская армия показала себя с наилучшей стороны, или же русскому командованию попросту везло. Да и после боевых действий русские солдаты выгодно отличались от остальных интервентов отсутствием со своей стороны жестоких расправ и мародерства. Опять же, на территориях, находящихся в ведомстве русских комендантов, не могло быть и речи о расправах без суда и следствия. Действовали они, конечно, жестко, но все же не огульно метя всех под одну гребенку. Это способствовало более лояльному отношению к оккупантам со стороны местного населения. Благодаря такому раскладу русские военные и дипломаты сумели добиться от китайского правительства решения о реформировании китайской армии по образцу и подобию русской. Не сказать, что она на тот момент была передовой, но факт остается фактом. Русские сумели себя подать. Реформа вооруженных сил Цинской империи означала и перевооружение армии. Конечно, у русских все было не столь уж благостно в области производства оружия. Мощностей заводов не хватало даже для перевооружения собственной армии. Винтовки заказывались за границей, что уж говорить о поставках для Китая. Тем не менее, Витте буквально вцепился в эту возможность. Первые поставки осуществили оружием, произведенным для России во Франции. Причем китайцам винтовки и револьверы продали дешевле, чем закупили у французов. То есть сделка прошла в минус. Но зато тем временем в России наращивалось производство из расчета предполагаемых поставок в Китай. Та же ситуация была с артиллерией и остальным снаряжением. На выполнение договоренности не повлияло даже поражение России в русско-японской войне. Русские заводы продолжали поставлять на китайский рынок различное вооружение и снаряжение. Кстати, обстановка в русской армии в ходе Первой мировой или Великой войны была не столь уж плачевной. Конечно, нельзя сказать, что удалось полностью избежать винтовочного и снарядного голода. С созданием стратегических запасов на случай войны генеральный штаб все же намудрил, и они оказались явно недостаточными. Но того, о чем слышал Петр в своем мире, не было и в помине. В 1911 году Китай охватили волнения, приведшие к фактическому падению династии Цин. Но последнему императору все же удалось закрепиться в Маньчжурии. Не без помощи штыков Квантунской армии Японии, но все же. Результатом этого стало вооруженное противостояние между Китаем и Японией. Правда, до полномасштабных боевых действий не дошло. Китай сотрясали внутриполитические и экономические проблемы. Пришедшему к власти временному правительству никак не удавалось удержать в руках расползающуюся империю. Кроме Маньчжурии, где образовалось новое государство Маньчжоу-го, выступила за отделение и Монголия. События развивались настолько стремительно, что в Монголии могли оказаться японские войска. Противостоять этому Китай не мог, на это попросту не было сил. И тогда в дело вступила Россия. Упустив ситуацию с Маньчжурией, русские не могли допустить еще и полного откола Монголии, поэтому было принято решение о вводе войск. Впоследствии с китайским правительством было достигнуто соглашение о признании автономии Монголии. Русские же войска гарантировали, что эта территория не будет отторгнута японцами. Положа руку на сердце, для китайцев в тот момент это был выход. Ситуация более или менее стабилизировалась и оставалась таковой до начала Великой войны. В 15 году, воспользовавшись тяжелым положением русской армии на фронте, Япония повела агрессивную политику и, подкупив монгольскую знать, выдавила русских с территории автономии. Драться на два фронта Россия была просто не в состоянии, тем более что об открытых боевых столкновениях там не было и речи. Пока. И чтобы этого не случилось, императору Николаю II пришлось уступить. Выходка японцев едва не привела к началу боевых действий с Китаем, однако войны удалось избежать. Япония гарантировала выполнение всех договоренностей, достигнутых при русском протекторате. На том и порешили. Китай также не был заинтересован в вооруженном конфликте. К тому же страна стояла на пороге очередного внутриполитического кризиса. Он едва не стал причиной гражданской войны. В данной ситуации противостоять внешнему противнику было попросту некому. Китай разделился на два враждующих лагеря. Гражданской войны все же удалось избежать, хотя без жертв и боестолкновений все же не обошлось, но цена за это оказалась куда меньшей, чем могла бы быть. Обернись иначе, и пролились бы реки крови. В настоящий момент к власти в Китае пришла партия Гоминьдан, и положение в стране с каждым годом менялось в лучшую сторону. Разумеется, это не относилось к Маньчжоу-го, чье население находилось под жесточайшим гнетом. В Монголии дела обстояли чуть лучше, но не намного. Все сильнее зрело недовольство японскими чиновниками и размещенными там войсками. Несмотря на договоренности, об автономии Монголии говорить не приходилось. Все шло к тому, что она вскоре должна будет присоединиться к Маньчжоу-го, уже объявленной империей, пусть ее и признала пока только одна Япония. И монголам это нравилось все меньше, настолько, что имели место факты открытого противостояния. Разумеется, Россия не могла не воспользоваться сложившейся обстановкой. Пришла, наконец, пора навести порядок на своих дальневосточных рубежах. Не сказать, что старт гонки прошел гладко. Трудностей организационного плана было более чем достаточно. Хорошо еще Петр решил не взваливать на свои плечи организацию доставки всех участников. А ведь была такая мысль в связи с ограниченными временными рамками. Но с него хватило и заявленных частных гонщиков. Опять же, доставка своих автомобилей, аренда самолетов, наем кинооператоров, закупка и поставки необходимого оборудования, размещение всех участников перед началом автопробега с предоставлением необходимых помещений для обслуживания автомобилей. Чего уж там, труд поистине титанический. Но, как бы ни приходилось тяжко, все когда-нибудь заканчивается. А что такое конец? Конец — это чье-то начало. Вот закончился подготовительный этап, и начинается сам автопробег. Так что в этот пасмурный майский день, в общем-то, ничего не заканчивалось, а скорее уж переходило из одного состояния в другое. Пасмурный? Да нет. Утро 27 мая 1926 года выдалось на редкость дождливым. Ливень не ливень, но сильный дождь очень даже наличествовал. Была даже мысль отложить старт гонки, но по здравым размышлениям решили все же не отменять. Согласно задумке, в этом автопробеге должен был присутствовать элемент преемственности, то есть необходимо было увязать два события, между которыми пролегли два десятилетия. Представители газеты «Матен» настаивали на начале гонки в строго назначенный час. За это же высказывался и принц Боргезе. Победителя прошлой гонки специально пригласили, чтобы он дал старт сегодняшней. Впрочем, решающее слово осталось не за ними, а за штабс-капитаном. Секретный груз будут ожидать в назначенный срок, а потому терять драгоценные минуты неразумно. И без того зазор по времени был минимальным. Старт вышел довольно суетным. Все же 62 автомобиля, не шутка. Однако Акимов не зря рекомендовал на роль распорядителя автопробега некоего господина Кривошеина. Этот живчик средних лет и полноватой наружности успевал везде и в кратчайшие сроки сумел перераспределить очередность старта. Исходя из имеющихся погодных условий, он предположил, что внедорожники получат несомненный приоритет, а потому выставил их вперед. Очередной грузовик побежал по отсыпанной гравием шоссейной дороге, уходящей на север к виднеющимся вдали горам. Петр и не предполагал, что Пекин с трех сторон окружен горами. Не Кавказский хребет, но все же. «Ну как, Иннокентий Андреевич, готов?» Окинув взглядом своего напарника, бодрым голосом поинтересовался Петр. «Я, как горемычный пьяница к очередной стопке, всегда готов». «Вот и ладушки». Петр перевел взгляд на одного из помощников распорядителя, над которым раскрыли зонт. В одной руке у него были часы с бегущей секундной стрелкой, в другой — флажок в черно-белую клетку. Это Петр предложил. «Формула-1, елки». Интервал между уходящими со старта автомобилями — минута. Вот парень поднял глаза и встретился с шофером взглядом. Потом занес над головой флажок, скосил взгляд на часы, выждал еще несколько секунд и, наконец, дал отмашку. «Господи, спаси и сохрани! Пошла, родимая!» Петр вдавил акселератор в пол, и КАЗ сорвался с места, слегка задрав длинную морду. Словно ретивый скакун, застоявшийся в стойле. Конечно, в этом не было никакой необходимости. Им предстояло путешествие в 10 000 верст, и столь резвый старт ничего не решал. Но на старте присутствовали не только репортеры многих видных газет, но и киномеханики, снимающие хронику. Эти кадры разлетятся по всему свету. Их увидят сотни тысяч, если не миллионы обывателей. Для Петра же важно не только выиграть гонку. Ну да, он красовался, играл на публику, выпендривался. Да назовите это как хотите. Для него главное завладеть вниманием людей, приковать их интерес к столь необычному автомобилю. Кстати, ушедшая чуть раньше «Чайка» во внедорожном исполнении начала гонку не менее красочно. И оставшиеся два автомобиля концерна будут всячески рисоваться. Над дорогой пролетел 4-моторный самолет «Муромец». Все ж хорошая машина получилась у Сикорского. Настоящий всепогодный самолет. Ну, не совсем всепогодный, но сегодняшний дождь для него не помеха. Отдельный пункт — пилоты. Экипажи сплошь состоят из ветеранов войны. В ком другом могло и не достать решимости взлететь при таком дожде, а эти ничего. Даже не стали особо обговаривать условия. Ведь ясно же, что старт гонки — это очень важно. «Я гляжу, нас снимают со всех ракурсов», — кивнув в небеса, произнес Плужников. «А ты как думал? Ваше золотишко — это так, попутный груз. Самое главное — автопробег. Признаться, была бы возможность послать вас с вашей важной миссией. Сделал бы это, ничуть не задумавшись. Вы, господа разведчики, просто не представляете, что за товар мы тут рекламируем. Ну да ничего, за время путешествия еще успеешь оценить». «Эх, Петр, Петр, никак ты не хочешь осознать стратегическую важность нашего груза для России». «Да я-то как раз могу. А вот ты, генеральный штаб, правительство и император-благодетель, никак не поймете, какой стратегический потенциал заложен в моторы под капотами наших автомобилей. Ладно, бог даст, еще поймете. Главное, чтобы до вас дошло быстрее, чем до того жирафа. «Да какого?» — не понял Плужников. «Это анекдот такой». «Интересно послушать». Рассказал, вроде и незатейливый анекдот. Детский, право слово. Но для здешнего мира он оказался новинкой. И, судя по хохоту, сотрясающему штабс-капитана, презентация прошла на ура. Хм. И уже не в первый раз. Офицер смеялся настолько заразительно, что и сам Петр не выдержал. Никогда бы не подумал, что анекдот с такой солидной бородой сможет вызвать в нем хотя бы улыбку. А тут, смотри-ка, хохотал едва не до слез. Вроде и дождь, и лужи в наличии, причем подчас едва не по ступице, а грузовик бежит легко. Даже подключать передний мост нет никакой необходимости. В смысле, не было бы необходимости, если бы он вообще отключался. Каждая отдельная и самая незначительная опция ведет к удорожанию автомобиля. Даже замки зажигания устанавливаются только по желанию покупателя и за отдельную плату, а так простая кнопка. Так что уж говорить о переключаемой распределительной коробке или подключаемых передних ступицах. Признаться, такие модели на заводе вообще не собирались, как, впрочем, и на предприятии Игнатьева, чьи автомобили лежали в основе КАЗов и ЧАЕК. Путешествие в бодром темпе длилось недолго. Всего-то полсотни верст. И справедливости ради нужно заметить, что за все это время им не удалось обогнать ни одного паровика, если не считать вставший у обочины Форд и суетящегося вокруг него шофера. Но это результат поломки, а никак не недостаток резвости. «Здесь 3-8, кто в воздухе?» — подхватив тангенту, запросил по рации Петр. Система позывных на автопробеге была простой и незатейливой. От 01 до 62 позывные участников автопробега. 101 распорядитель автопробега. От 102 до 104 самолеты сопровождения. Промежуточные стоянки имели позывные по названию населенных пунктов. Правда, со связью возникали некоторые сложности. В лучшем случае радиостанции добивали на дистанцию в 30 верст. 103-й над вами, 3-8, довольно быстро отозвалась рация. На крышах всех автомобилей белой краской на темном фоне были написаны номера, поэтому пилотам было несложно определить, что именно за автомобиль под ними, а то ведь с воздуха не очень-то и рассмотришь. Даже вытянутая морда КАЗа не могла служить ему отличительной чертой, потому как треть автомобилей имели как раз длинный капот, под которым прятались новейшие водотрубные котлы замкнутого цикла, а отопление их осуществлялось подачей на форсунки жидкого топлива. А вот кабины грузовиков, котлы которых отапливались твердым топливом, имели форму коробки. Такая форма была наиболее оптимальной, чтобы кочегар или помощник машиниста, как его ни назови, мог подбрасывать в топку уголек. Ни о каких дровах на гонке не могло быть и речи. Надо признать, хотя радиостанции и находились в каждом автомобиле, народ пока еще не успел прочувствовать все удобство этого девайса. Не помешает им на это указать. Ведь сейчас все слышат переговоры Петра и пилота, пусть и не все понимают русский язык. «Что там за затор впереди?» — спросил Петр. Они сейчас как раз спускались к реке и обнаружили на ее правом берегу скопление автомобилей. «Река поднялась и мост смыло!» «Принял, спасибо!» Похоже, гонка встретилась с первым препятствием, едва выдвинувшись со старта. «Интересно, это надолго или как?» Чтобы получить ответ на этот вопрос, им пришлось сначала приблизиться к скоплению автомобилей. И то, что они увидели, мало обрадовало. Не сказать, что уровень воды в реке столь уж сильно поднялся. Тут скорее сыграло свою роль время. Старенький бревенчатый мост, с виду вполне добротный, просто водой подмыло один из столбов, в результате чего первый пролет опасно перекосило. Мост вроде как и не рухнул. Но 10 раз подумаешь, прежде чем въезжать на него, даже на самом легком автомобиле. Впрочем, Петр не рискнул бы взойти на него и на своих двоих. При наличии материалов ремонт займет несколько часов. Но эти материалы нужно еще доставить, нагнать бригаду ремонтников, а это все время. Хорошо, если управятся хотя бы за сутки. Но в это откровенно не верилось. Слишком уж тут все делается неторопливо. И вот же идиотизм. У всех есть радиостанции. А сообщить о случившемся распорядителю никто не догадался. И ведь не только участники пробега, но и пилоты. Впрочем, для них это также в новинку. 103-й, ответь 3-8, вызвал Петр, кружащий над ним самолет. Слушаю, 103-й, отозвался пилот. Сообщи о случившемся 101-му. Пусть в спешном порядке решает проблему. А что такого? Работка как раз для распорядителя. Ведь на нем замыкаются все организационные вопросы. Все так, тут и голова поболит, и штаны преть будут. Впрочем, и гонорар у Аристарха Вадимовича не копеечный. До Пекина 50 верст радиостанция не добьет, усомнился пилот. Ну так свяжись со 102-м или 104-м, пусть передадут. Принял. Петр, конечно, сейчас выступает в качестве рядового участника, но кем он является на деле, объяснять никому не надо. Да и оставаться в стороне — это как-то неправильно. В конце концов, он не погулять вышел, а является истинным организатором этого безобразия, а потому пройти мимо возникших сложностей никак не может. — Ты куда, Петр? — удивился Плужников, когда Пастухов вывернул руль и съехал с дороги. «Вон, видишь, деревенька. Прокатимся, спросим, может, есть брод? Нам-то чего опасаться, внедорожник у нас или так погулять вышел?» «Не думаю, что это хорошая идея. Река вроде как серьезная». «Серьезная не без того, но главное, чтобы был брод, а там управимся». «Слушай, даже если есть брод, река поднялась. Это может быть опасно». «И что? Наше предприятие вообще один огромный риск. С множеством неизвестных, — пожав плечами, возразил Петр. — Ты забыл, что у нас груз? — А чего же, помню, как и то, что время поджимает. — Я запрещаю, — начал было Плужников непререкаемым тоном. — Жене своей запрещать будешь, — зло оборвал его Петр, — а приказывать подчиненным. А мне ты ничего запретить не можешь. — А ну останови. Петр скосил взгляд на Плужникова и рассмеялся. Странная реакция, учитывая то простое обстоятельство, что на него уставился черный зрачок пистолета. Но... «Слушай, Кеша, я поражаюсь, как вас, таких дебилов, в разведке держат!» Даже не думая останавливаться, произнес Петр. «Ну что ты смотришь? Стреляй! Только тогда уж ваша золотишка точно не дойдет до адресата!» «Думаешь, власти не станут разбираться по факту убийства? А может, веришь в то, что журналисты не поднимут шумиху вокруг этого? А их тут пруд пруди. Осознал? Тогда убери ствол!» Откинув в сторону показную веселость, строго произнес Петр. «А еще раз наведешь на меня оружие, пришибу к Бениной маме! И учти, Кеша, я своему слову хозяин». «Не нарывался бы ты, Петр». «Это еще разобраться надо, кто из нас нарывается», — огрызнулся Пастухов. Деревенька небольшая, всего-то 30 дворов, но есть центральная площадь, ну или некое более-менее свободное пространство. Здесь расположена лавка, она же постоялый двор и некое питейное заведение. Скорее всего, тут останавливаются проезжие купцы, ну или просто путники. Это автомобилю, чтобы добежать сюда из Пекина, понадобилось меньше 2 часов, а для обычного каравана это 2 дневных перехода. Спрыгнув в чавкнувшую под ногами грязь, Петр направился было к постоялому двору. Тамошний хозяин должен быть местным полиглотом. Только проехав первые дома, Петр сообразил, что не знает китайского, а знанием русского тут никто не озадачивается. Если бы Плужников решил действовать более радикально, то, возможно, все вышло бы по-другому. Но тот, как видно, не хотел изгваздаться в грязи сам и пачкать Петра. Что не говори, а в кабине довольно чисто и прилично. Впрочем, залом руки у него получился капитальный. Не ожидавший подвоха Петр не успел даже удивиться происходящему, когда острая боль в плечевом суставе высекла у него слезу. «Не дергайся, Петя, иначе выверну сустав и надолго останусь без напарника», удерживая Пастухова в болевом захвате, сквозь зубы произнес Плужников. «Кеша, сука, я же тебя предупреждал!» Едва превозмогая боль, прошипел Петр. «Так я внял твоим предупреждением, дружище. Ты же говорил насчет оружия, а я к нему даже не притрагивался». С некой долей иронии ответил штабс-капитан. Петр почувствовал, что разведчик начал возиться, и краем глаза рассмотрел в его руке кусок веревки. «Ясно. Сейчас будет вязать. Потом погрузит в кабину и будет ждать восстановления переправы». Но вот в планы Пастухова это никак не входило. Плужникова скрутило в остром приступе боли. Он тут же сложился пополам и, мелко суча ногами, засеменил, выписывая круг. При этом раскланивался во все стороны, куда там забитому китайскому крестьянину. И голосок получился весьма близкий к китайскому. Такой тонюсенький. Пастухов ни разу не дворянин с их правилами чести. И не на ринге с правилами спортивными. Когда дело доходило до драки, для него существовало только одно правило — сделать так, чтобы противник оказался не просто на земле, а в недееспособном состоянии. И как этого добиться, не имело значения. Главное — результат. Плужникову вообще повезло, что он умудрился подставиться настолько, чтобы Пастухов смог сунуть ему в пах свою пятку, читай, каблук сапога. Будь иначе, Петр, не задумываясь, пустил бы ему пулю в ногу. Благо, опыт использования оружия из подобного положения у него имелся, да еще и отрабатывался на тренировках с бойцами службы безопасности. Даже если бы Браунинг был заряжен резиновыми пулями, мало точно не показалось бы. Связать корчащегося от боли офицера оказалось делом простым. Мужики в такие мгновения мало на что годятся. Да что там, вообще ни на что не годятся. Если хорошо прилетело, делай с ним что хочешь. «Вношу уточнение, Иннокентий Андреевич. Еще раз попробуешь сотворить нечто подобное, и так легко не отделаешься», — устроив связанного в кабине, строго припечатал Петр. «Ну и сука же ты, Пастухов!» — с придыханием произнес Плужников. «На себя посмотри, ваше благородие!» — резким тоном бросил Петр. Расчет на полиглота лавочника оказался неверным. Ни он, ни его домочадцы ни слова по-русски не знали. Даже сакраментального «сипа-сипа». Впрочем, выручил международный язык жестов. Петр долго тыкал в сторону реки и всячески пытался пояснить, что ему нужно переправиться на тот берег. В результате китаец понял. Или понял бы еще раньше, если бы Петр сразу догадался протянуть ему серебряный рубль. Плевать, что монета не местная, серебро, оно и есть серебро. А что там на ней выбито, двуглавый орел или дракон, не имеет никакого значения. Сам по себе металл уже ценен. В кабину Каза посадили мальчишку, пребывавшего в диком восторге от свалившегося на его голову приключения. Тем не менее, это не помешало ему уверенно указывать путь. В результате они выехали к броду, расположенному примерно в версте от деревни. Да, ну или он здесь был, до разлива реки. «Ну что, убедился?» — со злостью выплюнул Плужников. «Сиди, не умничай!» — отмахнулся Петр. Потом спрыгнул на каменистый берег и подошел к воде. Спуски к реке по обе стороны были пологими. Грунт каменистый. На этом участке поток разливался довольно широко, но даже здесь течение быстрое и полноводное. Нет, их никто не обманывал, на наличие брода указывает старая или плохо наезженная и практически заросшая дорога. Просто река и впрямь изрядно поднялась. «103-я, ответь 3-8!» — вызвал Петр самолет, кружащий высоко в небе. «Слушаю, 103-й! Наблюдаешь меня?» «Да, на берегу реки, в стороне от дороги и деревни». «Все верно». «Есть возможность посадить птичку здесь и на противоположном берегу?» «На вашем берегу есть. Противоположный? Сейчас осмотрю». «И вызови сюда еще одну птичку». «Кого именно?» «Без разницы. У вас же у всех на борту газетчики, фотографы и кинооператоры». «Да. Мне нужно по одному кинооператору и фотографу на том берегу и на этом, чтобы засняли преодоление реки вброд. Ну и наблюдатели в виде газетчиков не помешают». «Вы уверены? Несмотря на разлив, по виду тут глубоко!» В голосе пилота послышалось явное сомнение. «Я всегда уверен в своих словах». «Принял. Тут кинооператор предлагает вызвать и третью птичку, чтобы заснять переправу еще и с воздуха. Говорит, что при монтаже получится отличная картинка. Не спрашивайте, что это значит, я не понял. Зато я понял. Прекрасная идея. К тому же, чем больше здесь будет репортеров, тем лучше. Вызывай все три самолета». «Принял». 3-8, ответьте 2-3. Вдруг послышался голос старшего экипажа внедорожной «Чайки». «На связи, 3-8. Хочу присоединиться к вам». «Подъезжай. Не факт, что препятствие окажется тебе по плечу. Ну, делать все одно нечего. Кстати, на всякий случай можешь занять место на ночлег на местном постоялом дворе». «Да ну их, к ляду. Мы, если что, лучше в палатке. Так точно обойдется без соседей», — задорно отмахнулся шофер. Пусть русские знали далеко не все, однако вести разнеслись довольно быстро. Внедорожники начали подтягиваться к месту переправы. Но за прошедший в подготовке час смельчаков первыми влезть в воду так и не нашлось. Вот и вышло, что все внедорожники сместились от моста к броду, образовав вторую кучку автомобилей. «Чайка» также не спешила лезть в воду, предоставив старшему брату возможность действовать первым. Бог весть, какая там глубина. Промерять же ее отважных не находилось. Да и правильно, по сути. Переправа представляла собой реальную опасность для жизни. Столпотворение возле брода пришлось как нельзя кстати. Метавший до этого громы и молнии штабс-капитан наконец присмирел. Он вообще старался всячески демонстрировать безмятежность, чтобы никто не догадался, что на самом деле он связан. Вот ни к чему им лишнее внимание. А что до безумной затеи этого идиота? Ну не мог Плужников ему сейчас помешать, не навредив делу. И какой только идиот придумал привлечь Пастухова к выполнению столь важной миссии? Наконец, кинооператоры заняли свои позиции. Третий самолет описывал круги вокруг переправы. Вообще-то, слово «переправа» не мешало бы взять в кавычки. Ну и еще так, на всякий случай, усомниться в здравомыслии Петра. Уж больно рискованное дело он затеял. «Ну что, Иннокентий Андреевич, с Богом!» — запуская двигатель, произнес Петр. «Ты сумасшедший». «Возможно, очень возможно. Но ты не допускаешь мысли, что я просто верю в наше с Кессенихом творение». «Стоит только в воде добраться до машины, и все, нам конец. Ты это понимаешь?» «Это ты не понимаешь разницы между двигателем внутреннего сгорания и паровиком», — покачав головой, возразил Петр. «Ничего не случится! Не взрываются наши двигатели, хоть ты тресни. Максимум, мы заглохнем посреди реки, откуда нас потом вытянут. Так что сиди и получай удовольствие». Развяжи. Чтобы ты в последнее мгновение что-нибудь вытворил. Вот уж чего не надо. Петр выжал сцепление и включил передачу. Посмотрел вокруг. Шофера поглядывали то на реку, то на сумасшедшего русского. Сразу видно, что в затею они не верят. Да и не верили изначально, но на всякий случай все же решили подъехать сюда, чтобы не оказаться совсем уж дураками. А кое-кто здесь так и вовсе, чтобы полюбоваться на гибель соперников. Успел Петр рассмотреть парочку весьма красноречивых взглядов. Похрустывая галькой и пуская из выхлопной трубы черный дым, КАЗ приблизился к кромке воды. Затем с каждым метром зубатые покрышки начали погружаться в мутную воду все глубже и глубже. Еще не добрались до середины реки, а они уже полностью скрылись под водой. Упругая струя воды толкнула грузовик в борт и кабину, немного протащив автомобиль волоком. Сомнительно, чтобы КАЗ остался на месте, если двигатель заглохнет. Штабс-капитан побледнел, вдруг осознав, что если с грузовиком что-то случится, то у него не будет шанса выкарабкаться из этой передряги. Со связанными руками и ногами не больно-то поплаваешь. «Ты что творишь?» Все же не выдержав, в отчаянии выкрикнул он. «Спокойно, Кеша, прорвемся!» Выворачивая руль, сквозь зубы процедил Петр. Условия не из лучших, но грузовик все же оказался послушным рулю и двинулся навстречу и наискось потоку. Сразу же стало легче, бьющее под углом течение уже не так давило на грузовик, и тот даже пошел как-то бодрее, подпрыгивая на подводных валунах. Одно плохо, уровень воды неуклонно рос. Вот она начала проникать в кабину, не отличающуюся достаточной герметичностью. Странное дело, но Петр отчего-то подумал не о том, что они имеют все шансы вымокнуть до нитки. Куда больше его волновало то, что в пустыне им придется изрядно наглотаться пыли. Да, все же их продукция — это не Руссобалт, а ведь можно было постараться для себя-то любимого. С другой стороны, вроде бы и старались. Может, это просто вода выдавила пыльники? Очень может быть. Поток изрядный. И, кстати, уже перехлестывает через капот. А напарники вообще сидят по пояс в холодной мутной воде. Штабс-капитан что-то там кричит. Петр сосредоточенно ведет грузовик, уверенно разрезающий водный поток, урча двигателем, полностью скрывшимся под водой. Он даже испытал гордость за свое детище. Все же хороший агрегат вышел у них с Кессенихом. Выше всяческих похвал, даже если автомобиль сейчас заглохнет, то уже показал столько, что никакой суперпаровой машине и не снилось. Наконец, вода отступила от лобового стекла, появился капот, вот и крылья с фарами. В кабине вода отступает гораздо медленнее, но все же уровень понижается. Противоположный берег все ближе, и, наконец, КАЗ выбрался на сушу, орошая ее потоками воды, словно лохматый пес после купания. «Ну вот, а ты боялась, только юбочка помялась, да животик чуть припух!» С нескрываемым задором выдал Петр, озаряясь веселой улыбкой. Автомобиль остановился. Ну, не сам собой, не по причине заглохшего двигателя, а потому что этого захотел шофер. «Выкусите все, кто не верил! Выкусите те, кто приехал на переправу, чтобы насладиться гибелью смельчаков! Они это сделали!» И плевать, что один из них выбора был лишен и проделал весь путь, будучи связанным по рукам и ногам. Петр разрезал путы на Иннокентии и по-шутовски развел руками. «Как-то так, понимаешь?» «Тебе это выйдет боком», — зло огрызнулся Плужников. «А мне плевать, Иннокентий Андреевич! Ты тут, чтобы делать свое дело, а я свое!» 2-3! Ответь 3-8!» «Слушаю, 2-3!» — тут же отозвался старший экипажа «Чайки». Даже не пытайся переправляться, твой карбюраторный двигатель зальет. Да и легкий ты для такого потока. Это я уже понял. Удачи, Петр Викторович. Спасибо, Валера. Догоняй. Не сомневайтесь, как только так сразу. Потом были поздравления от остальных двух экипажей концерна. И все, тишина. Даже Игнатьевские не проронили ни единого доброго слова. А то как же. Они ведь сюда не просто так выехали, а чтобы взять приз. Все без исключения. А тут кто-то получает солидную фору прямо на старте. Петр хотел было уже трогать с места, когда в зеркале заднего вида заметил, как один из грузовиков двинулся по проторенной им дорожке. Вообще-то не факт, что дорожка проторена. Совсем не факт. Котлы, конечно, имеют защитный кожух и теплоизоляцию, но кабина КАЗа вроде как тоже была герметичной. Моррис не успел добраться и до середины реки, когда его кабину в мгновение ока заволокло молочно-белым паром, валившим из открытых боковых окон. Вода таки добралась до котла, и будь он огнетрубным, то взрыв получился бы, как от попавшего в кабину снаряда, а так случился резкий выброс пара, причем кратковременный. Речная вода уже успела остудить все горячие части, и салон кабины вновь можно было рассмотреть без труда. «Царствие им небесное!» — рядом произнес Плужников, осеняя себя крестом. «Кой черт! Они живы!» — выпрыгивая из кабины, выкрикнул Петр. Из пострадавшего Морриса и впрямь доносились вопли двоих мужчин, обваренных паром. «Уж лучше бы сразу, чем так-то!» вздохнув, возразил Плужников. Обездвиженный грузовик слегка развернуло течением, чуть протащило по каменистому дну, и, наконец, он замер. Все указывало на то, что на этом месте Моррис и останется. Вот только помочь бедолагам не было никакой возможности, если только... «Петр, ты что собрался делать?» Всполошился Иннокентий, едва Пастухов уселся за руль с самым решительным видом и включил передачу. «Вытащить их! Что же еще-то?» — огрызнулся Петр. «С ума сошел! Сами проскочили, и слава богу! Не видишь, что творится!» «Это ты ни хрена не видишь, коль скоро еще не понял разницу между дизельным двигателем и паровиком!» — осадил напарника Петр. «Если ты не остановишься...» Грозно надвинулся на него Плужников. «Не надо мне угрожать, Иннокентий!» Вновь выключая передачу и оборачиваясь к Плужникову, заговорил Петр. «Я повторяю, мне плевать на ваши игры, потому что я веду свою. Никто вам не мешал выбрать любой из автомобилей Игнатьева. Разместили бы на нем взвод разведчиков, которые в строгости выполняли бы приказы и предписания, и было бы вам счастье!» «А ты не забыл, что являешься внештатным сотрудником контрразведки, а, соответственно, подпадаешь под эти самые приказы и предписания?» «Не забыл», — с самым серьезным видом сказал Петр. «Как помню и то, что вы, господа контрразведчики, использовали меня как живца, в то время, когда я не имел к вам никакого отношения. А еще я четко помню, при каких обстоятельствах подписал эту клятую бумагу. А вот ты кое-что запамятовал, твое благородие. Я не умею распутывать сложные узлы, а просто разрубаю их». «Угрожаешь?» «Предупреждаю. И еще, твое благородие, если вдруг надумаешь от меня избавиться, ну мало ли, хунхузы случатся по дороге. Так вот, имей в виду, не пройдет и суток, как в газетах поднимется шумиха относительно того, что в нашем автомобиле русская разведка перевозит 1 000 000 рублей золотом». «Ты...» «Остынь, Иннокентий Андреевич! Ну что ты на меня смотришь? А вы, голубчики, думали, что я безвольным бараном попрусь на заклание?» «А если вправду хунхузы или еще что?» со злым прищуром произнес Плужников. «А вот тут уже сам решай, что тебе дороже, твоя жизнь или долг», — пожимая плечами, ответил Петр. «В смысле?» «А в том и смысле. Защищай меня, как родину-мать, пока я жив и тайна хранится. Вот так вот, Кеша. Ну ты жук, вперехлёст через колено. А ты думал, в сказку попал, твое благородие? И да, так, на всякий случай, я ведь воинскую присягу не давал. А теперь решай, ты со мной или обождешь на бережку? Стой, давай поговорим спокойно. Мы и так слишком долго говорим, а им там не сладко. От застывшего грузовика и впрямь продолжали доноситься стенания двоих пострадавших. Пока двоих. Если помощь не поспешит... Словом, не могут они ждать, пока Пастухов будет припираться с Плужниковым. И помочь им сейчас реально никто не может. Если судить по радиопереговорам, Кривошеин пытается что-то предпринять, в частности, найти лодку и добровольцев из местных. Уже подтянул медика, благо в каждом из самолетов, помимо остальных пассажиров, имеется по одному фельдшеру. Но когда эта помощь доберется до пострадавших? Вот тут и оно. «Ну что, ты со мной? Надо же меня защищать грудью!» — подначил компаньона Петр. «Оно бы и послать их благородие по известному адресу, да только без помощи Петру придется туго. Нет, очень может быть, что он и сам управится, но лучше бы уж с помощником». «Давай трос лебедки протащим над кабиной и закрепим на заднем борту», — безнадежно выматерившись, предложил Плужников. «Не объяснишь?» «А что тут объяснять? Ты обваренных кипятком когда-нибудь видел?» «Нет». «А мне доводилось. Пока мы будем их тащить, борясь с этим течением, угробим к Бениной маме. У них от боли сердца зайдутся. Так что надо тащить машину. Лебедка у тебя на переднем бампере, задним ходом тут ты не управишься. А так подъедешь, я, не спускаясь с кузова, подцеплю их, Морриса, и ты поедешь вперед, разматывая трос. Длины вполне хватит, ну а я присмотрю, чтобы трос не соскочил». «А на берегу развернусь и вытяну грузовик», — подытожил Петр. «Именно». «Ладно, работаем». Все прошло как нельзя лучше. Конечно, была опасность, что трос может навредить Плужникову. Маневр оказался весьма рискованным, не без того. Но Петр проявил все свое мастерство, чтобы не допустить несчастья. И ему вполне это удалось. Потом, под удивленные возгласы, при помощи лебедки вытянули грузовик с бедолагами. После оказания первой помощи обоих пострадавших поспешили погрузить в самолет и отправить в Пекин. Пострадали водитель и пассажир Морриса серьезно, но шансы, что они выживут, были достаточно велики. А вот их спасители не стали задерживаться на этом берегу и под непрекращающиеся шепотки преодолели опасную переправу в третий раз. Экипажи второго грузовика и чаек провожали их тоскливыми взглядами. Для легковых автомобилей, которые КАЗ мог без труда перетащить на буксире, было слишком глубоко. Залитый двигатель мог стать причиной куда более длительной задержки, чем ремонт моста. Второй грузовик на буксире не утащить, а длины троса лебедки на эту ширину реки было явно недостаточно. С одним же задним мостом пройти здесь нечего и пытаться. Вновь выбравшись на противоположный берег, грузовик, с трудом преодолевая сопротивление раскисшей, пусть и каменистой почвы, выбрался на трассу. Петр не без усилий вывернул руль, и автомобиль покатил по грейдеру. Надо бы озаботиться гидроусилителем. Нет, понятно, что рано, к тому же это непременно приведет к удорожанию автомобиля. Ну уж для ралли-то сам Бог велел готовить автомобили с особым подходом. Ладно, в этом году все как-то с бухты-барахты, но уж на следующий надо обязательно. Именно так, и никак иначе. Эти гонки будут ежегодными. Отличная реклама для ДВС. Где еще можно вот так наглядно противопоставить его паровику? Вон как славно сегодня получилось. Пусть и грешно об этом говорить, но... На тысячах экранов люди увидят, в каких условиях выстоял КАЗ с двигателем внутреннего сгорания и что случилось с паровиком. А ведь это только первый день гонок. 3-8, ответьте 101-му, послышался в радиостанции голос распорядителя. На связи, 3-8. Власти о неисправности моста проинформированы. Меры по восстановлению принимаются. Но кавалерийские разъезды с дороги убирают. Говорят, что для охраны одного единственного автомобиля держать патрули на дорогах не будут. Разъезды появятся, как только возобновится движение по трассе. Я вас понял. Но мы, кажется, оговаривали, как быть при появлении лидера. Да, конечно. В течение получаса дозаправим 102-го и направим для вашего сопровождения. Временно базироваться будет на первой промежуточной стоянке в Улан-Чабе. Принято. Какое-то время напарники ехали молча. Наконец Петр не выдержал. Тяжко вздохнул и заговорил. Иннокентий, ты уж не серчай на меня. Просто постарайся понять, для меня... На кону стоит не просто моя жизнь, а жизни моих близких. Ты о тайном клубе? Ну, о чем же еще-то? Или ты в него не веришь? Отчего же? Очень даже верю. Мало того, принимал участие в обработке группы, переданной нам твоими безопасниками. Но тебе ведь объяснили, что... Что если я выполню поручение, то зонтик, раскрытый надо мной государством российским, сохранится. Вот только желания все время зависеть от воли большого дяди у меня нет. Сегодня государь-император закусил у дела и указал всякому сверчку на его шесток. Завтра на него нападет благодушие, и он не обратит внимания на то, что кто-то там прищучил какого-то промышленника. «И ты хочешь, чтобы правительство в тебе нуждалось?» Скорее утверждая, чем вопрошая, произнес Плужников. Кто бы сомневался, дураков в разведку не набирают. А все эти нюансы, недочеты и шероховатости, во-первых, полностью их не изжить никогда, а во-вторых, несмотря на недавнюю большую войну, в настоящий момент спецслужбы всех государств в стадии становления, так что... Главное, чтобы делались правильные выводы. Именно этого я и хочу. Нуждаясь во мне, правительство будет куда серьезнее относиться к моей безопасности, подтвердил Петр. Допустим, тебе удастся убедить правительство, и ты получишь госзаказ. Мы ведь живем в России, а кумовство у нас ой как крепко. И что ты будешь делать, когда тебя ототрут от кормушки? И ты станешь таки неинтересен правительству. Буду просто жить и работать. Потому что если такое случится, то это будет означать одно. Я победил. А конкуренция, в конце концов, это только на пользу. И потом, госзаказ — это, конечно, хорошо. Но если военное ведомство и госучреждение можно обязать пересесть на определенный вид транспорта, то частнику приказать невозможно. Он станет покупать лишь то, что посчитает нужным. Логично. Некоторое время снова молчали, потом Плужников усмехнулся своим мыслям и откинулся на мягкую спинку сиденья. Петр, больше никаких выкрутасов. Если не горит, сначала озвучиваешь, обсуждаем, и если ты меня убедишь, действуем. Этот риск был излишним и неразумным. Согласен. Но тогда и ты учти. Этот автомобиль и двигатель создавались при моем непосредственном участии. И я, как никто другой, знаю, на что он способен. Ты это к чему? Подозрительно сощурился Плужников. К тому, что ты готов был костьми лечь, будучи уверенным в том, что двигатель непременно взорвется. И убедить тебя я не смог бы. Риск же! Мы впрямь рисковали, только тем, что могли заглохнуть посреди реки. Но эта проблема так или иначе решаема. Оказывать помощь в ходе автопробега не возбраняется, если ты это заметил. Еще бы я не заметил. Ладно, Вынужден тебе поверить. Будем считать, что это было первое и последнее недоразумение, возникшее между нами». «Договорились. Ну что, мир, Иннокентий?» Петр протянул руку. «Мир», — ответил ему Плужников крепким рукопожатием.